Вечер того же дня. Реальность. Санкт-Петербург. Петька Грыжин, в быту просто Грыжа, вскрывал сейфы виртуозно. Ни один хитрый механизм, ни одна тщательная продуманная механическая защита не могли устоять против его ловких пальцев и острого слуха больше 10 минут. Но, как ни удивительно, свои деяния Петя серьезно не воспринимал. Первым его делом стал школьный сейф в учительской, где хранились классные журналы. Череда отрицательных оценок сулила Грыжину серьезные неприятности от родителей, и поэтому он решил действовать не совсем законным путем. Мягкая и бессловесная матушка Анна Степановна ему ничем не грозила, а вот отец Сергей Григорьевич Грыжин, слесарь-инструментальщик второго разряда, на расправу был скор. Решив не портить себе жизнь, маленький Петя пробрался в учительскую и с помощью своего слуха и набора слесарного инструмента дрожайшего папаши вскрыл нехитрую конструкцию. Журнал 8 А, а с ним и еще парочка, потом были сожжены на пустыре за стройкой, а младший Грыжин отправился на каникулы без особых последствий для филейной части. А потом, как говорится, закрутилось. Там шкаф с документами, здесь касса в магазине. И так это у юного Грыжина выходило ловко, что он в какой-то момент уверовал в безнаказанность. Однако ничто в этом мире не вечно. Попался и Петя, когда они с компанией сверстников таких же криминальных наклонностей вскрывали кассовый аппарат в табачном киоске. Получив за это деяние условный срок, гражданин Грыжин некоторое время вел вполне нормальный, законопослушный образ жизни, но нажитое несправедливым трудом стремительно таяло, а привычный уже образ жизни, походы в рестораны, дорогая одежда и такие же недешевые шлюхи требовали свежих финансовых вливаний. Всю жизнь трястись и бояться за собственную свободу он не желал и решил покончить с этим раз и навсегда, а напоследок отхватить немалый кусок. Вот именно в этот момент он и повстречал тогда еще капитана Курехина. Взяли Петю и его подельников тепленькими, по наводке, когда он самозабвенно ковырялся в сейфовых ячейках Сбербанка. Заключив с капитаном сделку, Грыжа получил свои 1,5 года, вместо обещанных 10 отправился в места не столь отдаленные, где с пользой для ума и здоровья отпраздновал 2 Новых года и 2 дня рождения. Выйдя на волю, Петр решил поставить крест на преступном прошлом или попросту завязать, обзавестись семьей, устроиться на работу, что с его отметкой в биографии казалось почти невозможным, начать оседлый образ жизни со всеми его прелестями, вроде тапочек, вытянутого на коленях трико и бутылки дешевого пива по вечерам, употребляемой за просмотром очередного помойного шедевра, практически не светило. Каково же было удивление бывшего уголовника Грыжи, когда его взяли на работу, и не просто на работу, а хорошо оплачиваемую. Делал он старые трюки. Ломал двери и замки, вскрывал сейфы и ячейки. Вот только начал заниматься этим на законных основаниях. К тому времени новые граждане современной России поднакопили подкожный жирок и зачастую, игнорируя заманчивые предложения акул капитализма, обзаводились личными стальными схронами в стенах, неумело спрятанными за дешевыми репродукциями классиков, добронированными дверьми. Ключи терялись, пароли от кодовых замков вылетали из головы после ударной дозы виски, и тут являлся Грыжа и все расставлял на свои места. Проработав в конторе год, Петр уверенно пошел на повышение. С новой должностью и зарплатой ему стали доступны такие мелкие радости жизни, как личный автомобиль китайского производства и отдых в Геленджике с новой подружкой Аленой, а также планирование бюджета за кухонным столом. С появившимися накоплениями Грыжин и сам вскоре стал обладателем бронированной двери и маленького сейфа, прикрытого растиражированным плакатом с товарищем Че в революционном берете, что он по случаю купил на вещевом рынке у местных кустарей. Шел в гору Грыжа, бурел, становился насквозь цивильным, срок и старые делишки теперь казались ему дурным сном. чем-то из другой, вовсе не его жизни. Будто бы прочитал старый детектив, да забросил книжку на полку. Выбросить жалко, ну и верится с трудом. И каково же было удивление Петра, когда в один прекрасный теплый летний вечер, когда, собрав в большую сумку принадлежности для шашлыка и взяв под руку верную подругу, он почти ступил на порог собственной квартиры, в кармане задергался телефон. «Кто там?» — удивилась Алена, поправляя выбившуюся из-под бейсболки непослушную пергидрольную челку. Грыжа поставил сумку на пол, вытащил телефон и взглянул на дисплей. Номер ему был незнаком. «С работы, наверное», — пожал он плечами. «Очередной лопух забыл ключи от дома в бюстгальтере своей любовницы, а мы — отдувайся». «Совсем обалдели. В выходной!» — возмутилась Алена. «Алле!» «Гражданин Грыжин, Курехин беспокоит». «Какой такой Курехин?» — опешил от неожиданности бывший медвежатник. «Такой!» — довольно хохотнула трубка. «Самый, что ни на есть, взаправдошний». «Это с работы, срочно!» — пояснил Петр Алене и, пожав плечами, подтопал на кухню прямо в ботинках. Разговор получился быстрый и неприятный. Капитан, точнее теперь уже майор Всеволод Курехин, был в центре, и ему срочно требовалось вскрыть дверь на месте происшествия. Почему нельзя было привлечь к этому штатных специалистов, а такие в МВД имелись, и как, прости господи, мент вызнал его новый мобильный, Грыжа решительно не понимал. Сопротивляться или отговариваться было бессмысленно. Помня бульдожью хватку Всеволода, Петр сел за стол и с лицом печального поэта перед смертельной дуэлью быстро записал продиктованный адрес на полупустой пачке сигарет. «Алена, я на час, ну максимум на два!» — крикнул он с кухни. «На машине! Срочный заказ от дирекции!» «Ой, Петя!» — Алена ахнула и по бабье, подбоченившись, с укором посмотрела на своего мужчину. «Только быстро! Так не хочется этот вечер впустую у телека провести! Погоды-то какие! Белые ночи!» «Да я быстро!» Пробежав в комнату, Грыжа взял с верхней полки свой чемоданчик с инструментом и, поцеловав на прощание подругу, схватил ключи и понесся по лестнице Аки-олень. Не то чтобы он боялся майора или торопился к нему навстречу. Просто он поддерживал Алену. Провести такой чудесный вечер за работой, вместо того, чтобы насладиться сочным шашлыком под беленькую, ему тоже не хотелось. Весело подмигнув Давыдову, майор заспешил вверх по лестнице, где, сидя на тумбочке, зачем-то дежурил сержант. «Здорово, служивый! Как трудится?» — ехидно поинтересовался Всеволод у пригорюнившегося сотрудника. «Как в сказке», — начал бубнить давно уже заученную фразу безымянный полицейский. «Хлеба нет и нет колбаски». «Встрял, значит». Сержант хмуро глянул на старшего по званию, но ничего не ответил. «Встрял», — довольно заключил тот. «Кто б тебя помещение охранять оставил, если бы ты ничего не натворил?» «Ты давай признавайся. Завтра ведь все равно по всем отделам разлетится новость, а так я хоть твою версию знать буду». «Ну да», — сдался парень. «Вышла штука нехорошая». «А что так?» «Да пакет с деньгами посеял». «Отступные с вокзала для гер-капитана?» «Точно». «И сколько ж было?» 400 косых. Почти полляма. Ума не приложу, что теперь делать. Конкин с меня 3 шкуры теперь спустит. Сегодня на дежурстве, завтра буду детские сады охранять. Кончилась карьера». Всеволод от удивления присвистнул. Конечно, такое хлебное место, как Московский вокзал, обязано было приносить ежедневный доход. Но вот чтобы так... «Конкина ты не бойся», — дружелюбно улыбнулся Курехин. «Он попылит, попылит, да забудет. Отходчивый. Сволочь редкостная, но и в ситуацию вникает. Да и деньги твои, думаю, скоро найдутся». «Опорному в метро сообщил?» «Первым делом». «А СБшникам на вокзале?» «Тоже. Они и сказали, что с такими бабками кто хошь кирпич отложит и домик построит». «Значит, найдутся? Но мы с тобой, парень, похожи». «И чем это, товарищ майор?» «Оба пострадавшие. И оба на сухую». Дружный хохот, раздавшийся через пару минут сверху, дал Семену понять, что Всеволод работает в нужном направлении. Быстро установив дружеский контакт с агентом врага, он, ни на секунду не сомневаясь, вручил ему пару мятых соток и отправил парня за водкой, а сам, встав у окна, принялся дожидаться медвежатника. Расчет Всеволода был прост. Парень почти наверняка должен был сам обойти все злачные места, попытавшись найти концы потерянных денег. На это у него должно было уйти минимум минут 30, а затем, плюнув на все, он отправился бы в ларек за водкой. 40 минут чистого времени и оставленный пост. Ну, ничему жизнь людей не учит. Грыжа не заставил себя долго ждать. Через 20 минут после звонка под окнами нового рубежа, скрипнув тормозами, остановилась старенькая «Тойота», и, прихватив сумку, медвежатник поспешил внутрь. «Где дверь?» — с порога начал задавать вопросы Петр. «И даже не поинтересуешься, законно ли это?» — наигранно удивленно поинтересовался майор. «Я тебя знаю», — отмахнулся Грыжин. «У тебя все сплошь и рядом незаконно. Главное, чтоб я там не засветился. Ну, где работа? Меня баба моя на шашлыки заждалась, а тут ты со своими мурашками». «Пошли». Всеволод поманил рукой и бодрой походкой направился в подвал, где его поджидал Давыдов, нервно меряющий помещение маленькими шажками. Курехин увидел такую картину. Сначала подумал, что аналитика вновь накрыла, но тот при виде вошедших замахал рукой, показывая признаки разума. «Времени у нас не больше 10 минут. Справишься?» «Плевое дело!» Присев на корточки около замка, медвежатник несколько секунд просто смотрел на замочную скважину, а потом полез за инструментами. Пока Грыжа возился с Цербером, а делал он это с одухотворенным лицом, Всеволод и Семен отошли в сторонку, чтобы не загораживать свет. «Как думаешь, что там?» — поинтересовался Всеволод, машинально касаясь марлевой шапочки на голове. «Как что?» — удивился Давыдов. «Два стола на колесиках, как в больнице. Приборы, оборудование, капельницы, препараты еще какие-то химические были. Очень уж пахло». «Готово! Спекся ваш Цербер! Все три головы!» «А вы, батенька, еще и интеллектуал?» — усмехнулся майор. «Ну, если от меня вам больше ничего не нужно, то рву когти!» — спешно засобирался Грыжа. «Если что...» «Да знаю! Не был, не видел, не в курсе! Ну и ты, майор, в случае чего спину мне прикрой!» Проводив торопливо удаляющуюся фигуру Петра взглядом, Курехин подошел к таинственной преграде и надавил на ручку. «Вот оно, значит, как!» — усмехнулся он, открывшейся перед ним картине. «Не ожидал. Ты, Сёма, пока стой на шухере, а я своим спецам позвоню. Я, конечно, разбираюсь в технике, но вот конкретно в такой не силен».